Матушка еще успела заметить, как шляпа плавно опускается на воду. Какое-то мгновение она плавала на поверхности, а потом ее взяли и сожрали. Невероятно большой аллигатор быстро захлопнул челюсти и самодовольно уставился на матушку. Представилась замечательная возможность сорвать на ком-нибудь свою злость. «Моя шляпа! Он схавал мою шляпу! Один из этих твоих хулигаторов сожрал мою шляпу! Это была моя шляпа! Прикажи ему, и пусть немедленно отдаст!» Матушка Ветроозк сорвала с ближайшего дерева кусок лианы и принялась хлестать им по воде. Нянюшка Яг отпрянула. «Эсме, ты что делаешь? Совсем с ума сошла?» — дрожащим голосом воскликнула она. Аллигатор чуть подался назад. «Никто не запретит мне отлупить эту наглую ящерицу!» «Лупи себе на здоровье», — примирительно сказала нянюшка. «Но, может, все-таки не змеей?» Матушка поднесла кусок лианы к лицу и всмотрелась. На нее испуганно уставился средних размеров трехполосный болотный коитус. Он прикинул, уж не цапнуть ли матушку за нос, но решил, что лучше не связываться, и крепко стиснул челюсти в надежде, что сумасшедшая женщина поймет намек. Матушка Ветровозка разжала руку. Змея шмякнулась на дощатый пол веранды и поспешно уползла. За все это время госпожа Гоголь даже не пошевелилась в своем кресле. Когда все немного поуспокоились, она повернулась к Субботе, который все так же молча следил за удочкой. «Суббота, сходи и принеси госпоже ее шляпу», — велела она. «Да, госпожа». Матушка недоуменно нахмурилась. «Ты посылаешь его прямо в пасть к хулигатору?» — недоверчиво спросила она. «Он же мертвый», — резонно указала госпожа Гоголь. «Конечно, но быть мертвым и без того плохо. А так ему придется быть мертвым в виде кусочков», — ответила матушка. «Господин Суббота право, не стоит утруждаться». «А как же твоя шляпа?» — удивилась госпожа Гоголь. «Шляпа?» — переспросила матушка. «Ну, это ведь была всего-навсего шляпа. Но чтобы посылать человека, пусть даже мертвого, прямиком впасть к хулигатору, не ради какой-то там шляпы». Нянюшка Яг с ужасом слушала матушкины слова. Кто-кто, а матушка Ветровозк лучше всех знала, насколько важна шляпа. Шляпа — это не просто предмет туалета. Шляпа определяет голову. Она определяет, кто ты есть. Всякий маломальский волшебник, если он хоть чего-то стоит, должен носить остроконечную шляпу, иначе не волшебник он вовсе. Разве кто-нибудь слышал, чтобы ведьма разгуливала по улицам без своей шляпы? Даже у Маград была шляпа, хотя юная ведьмочка почти никогда не носила ее, поскольку была мокрой курицей. Впрочем, это не важно, дело ведь не в ношении шляпы, а в ее наличии. Каждое занятие, каждое искусство обладает собственной шляпой. Именно поэтому короли носят корону. Снимите с короля корону, и останется лишь человек с безвольным подбородком, время от времени машущий людям ладошкой. В шляпах сила. Шляпы очень и очень важны. Но что важнее, человек или шляпа? Госпожа Гоголь снова пыхнула трубкой. «Суббота. Сходи и принеси мою лучшую выходную шляпу», — приказала она. «Слушаюсь, госпожа Гоголь». Суббота ненадолго скрылся в доме и вскоре появился с большой, видавшей виды коробкой, тщательно перевязанной бечевкой. «Нет, этого я принять не могу», — наотрез отказалась матушка. «Это же твоя лучшая шляпа». «У меня есть еще одна», — успокоила госпожа Гоголь. «Правда, правда, тут нечего стесняться». Матушка осторожно взяла коробку. «Сдается мне, госпожа Гоголь, — промолвила она, — что ты не совсем такая, какой кажешься». «Вовсе нет, госпожа Ветровозк. Поверь, я именно та, за кого себя выдаю. Так же, как и ты». «Это ты нас сюда привела?» «Ни в коем случае. Вы пришли сами, по собственной воле. Чтобы помочь кое-кому, верно? И вас никто не заставлял. Вы целиком и полностью следовали своим желаниям. Я права?» «Верно говорит», — согласилась нянюшка. «Будь это магия, мы бы сразу почувствовали». «И то правда», — кивнула матушка. «Сюда нас насильно никто не гнал. Сами пошли. Но какова здесь твоя роль, а госпожа Гоголь?» «Я не играю никаких ролей, госпожа Ветровоск. Просто хочу получить свое. Хочу справедливости. А еще я хочу остановить ее». «Кого это ее?» — спросила нянюшка Яг. Лицо матушки напоминало застывшую маску. «Ее. Ту, которая стоит за всем этим», — пояснила госпожа Гоголь. «У Дюка куриные мозги. Сам бы он ничего не смог». «Нет, госпожа Яг, я имею в виду ее. Ее и зеркальную магию. Ее, то есть ту, которая любит всем управлять». Ту, которая реально стоит у руля. Ту, которая играет с судьбой. Ту, о которой госпожа Ветровоск прекрасно осведомлена. Нянюшка Яг была явно сбита с толку. «Эсме, о чем это она?» — повернулась нянюшка к подруге. Но матушка лишь пробормотала себе под нос что-то невнятное. «Чего? Не расслышала», — отозвалась нянюшка. Матушка Ветровоск подняла голову. Лицо ее покраснело от гнева. «Она говорит о моей сестре, Гита. Тебе ясно? Расслышала? Поняла? О моей сестре. Или повторить? Хочешь знать, о ком она говорит? Может, тебе еще написать? О моей сестре! Вот кого она имеет в виду. Мою сестру!»